Глава восьмая. Кто такие писатели? Молчание Эвы и Савы нарушало лишь урчание движка. Черный туарег неторопливо катил по раскаленному городу. Облака в синеве и океан сверкали так, что кололо глаза. В салоне играл джаз. Какой-то парень просил некую детку любить его всю ночь и с той же откровенностью замечал, что она умеет вилять своей прелестью. К счастью, Эва не настолько хорошо знала английский, чтобы понять, о чем шла речь. Савва же пребывал в ужасе от того, что натворил. — За что ты его так ненавидишь? — Почему позволил этому случиться? — спросил внутренний голос. — Ты ведь и правда его ненавидишь, не так ли? — Нет, я люблю его, — прошептал в ответ Савва. — Я люблю его всем сердцем. — Посмотри на него и скажи, какая любовь могла сотворить такое? Пользуясь тем, что они остановились на светофоре, Савва бросил на сына быстрый взгляд. Увиденное полоснуло по сердцу бритвой. Синяк на левой щеке, подсыхающие царапины на подбородке. Глубокие темные глаза Эвы смотрели в пустоту. Это было хуже всего. Савва ненавидел, когда Эва подобным образом таращился в никуда. Взгляд Адама Абисова, отца Саввы и деда Эвы, был таким же. Но особую, жуткую глубину взгляд обрел в последние месяцы. Адам вел курсы литературного мастерства в одном из московских университетов. Разумеется, писал и сам. Специализировался на исторических романах, в которых не было ничего, кроме фактов, худо-бедно смазанных маслом воображения. В какой-то момент Адам заговорил об Ангромайне, темном божестве маздаизма и зороастризма. Вроде бы ничего особенного, да и мало ли о чем говорят писатели, перебирая хлам у себя в голове. Что вынудило его поддаться в такие дебри, оставалось загадкой. В равной степени к загадке относились и материалы, легшие в основу «Шести вечностей Ангромайню», последней книги Адама. Развязка наступила, когда Адам влетел в их московскую квартиру, потрясая свеженапечатанным экземпляром книги. Обычно это означало праздник, которому полагался, если уж не поход в ресторан, то хотя бы обильный и вкусный ужин, качество которого неизменно оценивалось на 3 зубочистки. Однако Адам вернулся не только с книгой, но и с набором профессиональных намагниченных отверток в аккуратном чемоданчике. Поцеловав Савву в щеку, он подхватил отвертки и побежал в ванную комнату. Там включил воду и затеял какую-то возню. Звучало все очень мирно, по-домашнему. Алисия Абисова, мать Саввы, лишь рассмеялась. — Знаешь, Савелий, лучший способ охладить разум — это разогреть руки. Похоже, именно этим твой отец сейчас и занимается. Хотя я ума не приложу, что в ванной может быть неисправно. Надеюсь, нам не придется раскошеливаться на сантехника. Савва, как сейчас, помнил, что от отца пахло карамелью. Не выпивкой или схожей кислятиной, а самой обыкновенной карамелью, какую обычно ест человек, желая почувствовать сладость на языке. Алисия Абисова быстро приготовила лучшее платье, вечернее, с бретелями, и почистила костюм Адама. Однако наряды так и не были надеты. Спустя час Адама Абисова нашли мертвым. Он лежал в ванне. Горячая вода бессильно билась возле сливного отверстия, подхватывая и растворяя струйки крови. На стульчике стоял принесенный чемоданчик, пустой. Тело Адама Абисова пересекал желто-черный чистокол из отверток, протянувшийся от правой ноги к голове. Самую маленькую отвертку Адам вогнал себе под левый глаз, почти выбив его. И сделал все это под ненавязчивый шум воды, за которым никто ничего не услышал. С Алисией Абисовой тогда приключилась сумасшедшая истерика. Ее забрали в больницу, пока она не навредила себе или Савве, которому на тот момент было всего 13. «Как и Эве сейчас», — с тоской отметил Савва. Интересно, о чем бы он подумал, увидеть меня в ванне с отвертками, понатыканными тут и сям? Что я, похож на подушечку для иголок? Тем же днем умерли еще двое. Выпускающий редактор Адама и корректор типографии. Первый прострелил себе голову сразу после неудачного выстрела в полугодовалого сына. Второй изрезал себя безопасной бритвой и, как бы комично это ни звучало, добился нужной ему кровопотери. На следующие сутки скончались еще пятеро сотрудников издательского дома «Скопер». Все они так или иначе работали над книгой Адама Абисова. Тираж «Шести вечностей Ангромайнию» так и не добрался до полок. Издательский дом уничтожил все экземпляры. Странное и необычное решение, совершенно нетипичное для бизнеса, если не сказать больше. В узких кругах быстро распространилось мнение, будто бы на страницах книги обитало нечто. Утверждали, что среди букв таилась чудовищная и необъяснимая магия, что сам текст проклят, как и его творец, что разрушительная суть неизвестной силы проявилась, когда роман обрел тело. Сава не верил в это. Точнее, верил, но не до конца. Книга преспокойно лежала на кофейном столике, абсолютно равнодушная к тому факту, что принесшие ее руки вот уже несколько часов как остыли. В романе, больше напоминавшем сумасшедший миф Лавкрафта, говорилось о разрушенном звездном городе и расе, имевшей всего один пол — женский. И звездные женщины, если верить книге, посредством разрушения прославляли некую космическую сущность. Люди знали ее как Ангромайню. Это был чистейший бред, в котором не нашлось места ни историческим фактам, ни той вязкости, коей воображение Творца обычно скрепляет любой вымысел. Сава не рискнул читать дальше. Едва он захлопнул книгу, как с ужасом понял, что его рот полон крови. Все это время он кусал нижнюю губу и не замечал боли. Текст словно взламывал его. Даже в том возрасте Сава понял, что книга — зло, но не чистое, а какое-то странное. Будто Адам Абисов обнаружил некий код и изложил его в последовательности букв, которая разрушала психику. Сава разорвал листы на мелкие клочки, а обложку с изображенными шпилями перекрутил в блендере, после чего отправил все это в унитаз. Через 2 месяца Сава и Алисия перебрались в Петропавловск-Камчатский, поближе к родственникам матери. Экземпляров «Шести вечностей» Ангромайнио, как и исходных файлов, рукописи не осталось. Издательский дом «Скопер» гарантировал это. Мало кому хотелось иметь отношение к дальнейшим проделкам книги-убийцы. «Но ведь Эф совсем не похож на своего деда», — настойчиво произнес голос в голове. «Ты и правда думаешь, что этот славный малый способен навредить кому-то? Открой глаза. Единственный вредитель здесь — это ты». Песня про парня, расхваливавшего прелести подружки, закончилась, и пошел блок рекламы. Сава вдруг обнаружил, что жадно вслушивается в бормотание, доносившееся из динамиков. «Стоматологическая клиника «Улыбайся» приглашает вас в гости. Приходите одни, приводите семью или тащите этого паршивца за шкирку. В стоматологической клинике «Улыбайся» рады всем. Мы предлагаем исправление сына в любом возрасте, одномоментную или отсроченную имплантацию уважения к отцу и профессиональное отбеливание гнусных мыслей, отравляющих сыну жизнь. Стоматологическая клиника «Улыбайся». Мы лучшие в вашем рту и в вашей семье. Сава нахмурился. В его внутреннем мире опять сгущались тучи. Эва внимательно следил за отцом. После событий на школьной парковке, когда выяснилось, что драка с двойкой не была случайностью, он не ждал ничего хорошего. Никто не бежал, чтобы узнать, как он. Никто не бил в колокола и не призывал небесную армию, чтобы покарать обидчика. Эву просто избили, и виноват в этом был его отец. Однако он все-таки появился. Возник в тот самый момент, когда Эва приводил себя в порядок у одного из питьевых фонтанчиков. Лева крутился поблизости, то и дело сетуя по поводу дырки в рюкзаке. — Пошли, Эв, я отвезу тебя домой, — сухо сказал Сава. И все. Притихший Лева не удостоился даже взгляда. Эва покорно поплелся за родителем, махнув на прощание приятелю. Они сели в машину и покинули территорию школы. Никто не сказал ни слова. Возникло гадкое чувство, будто отец планирует отвезти его на городскую свалку, чтобы отдать на растерзание тамошним бродягам. С отцом что-то происходило, и Эва видел это. Лицо Савы то принимало страдальческое выражение, то трансформировалось в бесстрастную маску. А в последние минуты он вообще сосредоточился на звучавшей по радиорекламе. — Я должен позвонить Беате, — вдруг пробормотал Сава. Они остановились в парковочном кармане общественной остановки, и Сава вылез наружу. Он обошел машину и оперся на горячий капот, поднес к уху смартфон. Несмотря на блейзер и опрятный внешний вид, со спины он казался растерянным и жалким. — Я бы хотел вылечить твою жестокость, пап, — подумал Эва, глядя на отца. — Я бы очень хотел, чтобы ты перестал ненавидеть меня и себя. Он отвернулся, боясь, что слезы затопят глаза. А это не то состояние, которое бы одобрил Савелий Адамович Абисов, завуч по учебно-воспитательной работе по кличке Психопат. — Наверное, его так прозвали за вспыльчивость, — предположил Эва. — Надо бы спросить у кого-нибудь. У того же Левы, например. Странно, что я не знаю. Или не хочу знать. Остальным точно достается похлеще, чем мне. Или я сильно ошибаюсь? Сильнее, чем хотелось бы. За окном Эва, к собственному удивлению, увидел старика в комбинезоне. Того самого, что этим утром разогнал детей, избивавших металлическими прутами мешок посреди улицы. Теперь вблизи Эва разглядел непонятную нашивку на нагрудном кармане его комбинезона. «Психосервис. Дарим сны и собак». Старикан тащил на себе утреннюю добычу, перебросив ее через плечо. Мешок уже не брыкался. Снизу он был густо напитан кровью, и ее вязкие струйки сбегали по штанинам стариковского комбинезона. Никто не замечал этого. Изнававшие от жары люди в солнечных очках с дипломатами, сумками и рожками таявшего мороженого в руках устало высматривали свой транспорт. «Неужели все это время ты шлялся по городу?» — изумился Эва. «Я же внес тебя в Эдхалсион. Почему ты еще здесь? Может, дело в том, что мы с Эдхалсионом уехали, не успев завершить начатое?» Старик повернул голову, и Эва вздрогнул. Изо рта старика текла черная субстанция, похожая на чернила, в которых скончался выводок мошек. Он поднял руку над лысиной и помахал, изображая дрожанием кисти и пальцами пляшущее пламя. Несмотря на загребающие движения ног, старик стоял на месте, будто сломанный персонаж видеоигры. Подошвы шаркали, но не цеплялись за тротуар. Язычок пламени все плясал. Эва сдавленно вскрикнул и зажмурился. Не глядя, потянулся за рюкзаком, оставленным позади сиденья. Хлопнула дверца, и Эва поднял голову. Его повстречал горящий взгляд отцовских глаз. Старикан с окровавленным мешком наконец исчез, унесенный не весь какими ветрами, не то воображение, не то города. — Мама, у тебя такой молодец! — заторможенно проговорил Сава. Он словно пережевывал нотную ленту шарманки. — Есть вопрос, Эв. Довольно простой. Но прежде чем отвечать, придется все-таки поразмыслить. — Кем ты хочешь быть, Эв? Сава постучал пальцами по рулю, ожидая ответа. «Чего молчишь?» Его речь обрела былую живость. «Язык в заднице застрял. Я тебя спросил, Эв, кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» «Начинается», — с замиранием сердца подумал Эва. «Он явственно ощутил, кем бы хотел быть. Если уж не в будущем, то хотя бы на ближайшие 10 минут. Столбом. У них нет ушей, чтобы выслушивать все это, и нет глаз, чтобы отводить, лишь бы не видеть отца. Тот даже ничего не сказал по поводу синяков и ссадин, будто так и надо. Подумаешь, сына избили. Он, скорее всего, таким из дому вышел». «Может, хочешь вырасти конюхом?» — напирал Сава и, наконец, вывел машину в транспортный поток. «Или, может быть, ты желаешь гнуть спину на заводе?» Ничего этого Эва не желал и не хотел. Впрочем, кое-какое желание, дрянное и плохое, у него имелось. Он хотел, чтобы отец заткнулся. А для этого сгодился бы и идиот за рулем, решивший протаранить их туарег. Эва смутно удивился подобным мыслям. — «Кем ты хочешь быть, я тебя спросил», — рявкнул Сава. Вопль отца оглушил Эву, и он понял, что отмолчаться не удастся. Костру отцовского гнева требовалось топливо, и кости сынишки вполне годились для этого. — Писателем, — кое-как выдавил Эва, не сводя потемневших глаз с дороги. Они никогда не обсуждали его будущее, по крайней мере, не в такой форме. «Что, — Что-что? — Писателем. Губы Савы сложились в четкий знак пренебрежения. Левый уголок вниз, правый вверх, на подбородке крупицы морщинок. — Может, тебе нравится долбиться в задницу, сынок? Эва растерялся, не зная, что ответить. Почувствовал себя мерзко. — Нет, Савелий Адамович, — наконец произнес он. — Мы не в школе, Эв, так что прекрати это. «Мы говорим по душам, будь уже мужиком», — продолжил Сава. Он щелкнул под рулевым переключателем, показывая поворот налево, и они повернули на пересечение с Вилюйской. «Писатели! Они же все поголовно педики, Эв!» «Мама сказала, что геи — это нормально, если не обращать на них внимания». «Она слишком мягкая, чтобы понимать в этом что-либо, Эв. Гомики любят потверже и побольнее. Ты понимаешь, о чем я толкую, Эв?» «А женщины-писатели тоже педики?» Вопрос тянул на самый неумелый сарказм, но Сава не заметил этого. «Нет, сынок. Женщина, взявшая в руки перо, размягчает мозги другим женщинам, делает благородное дело. Ты правда так сильно хотел увидеть трусики той девочки?» «Я...» Эва вдруг ощутил, что туарег исчез, пропал из виду, растворился, а сам он стоит в центре замерзшего пруда, пока кругом воет вьюга. Лед под ногами пружинил и трещал, грозя обвалиться и увлечь за собой в черную воду, в логово монстра с лицом отца. Сава замешательство Эвы истолковал по-своему. Он рассмеялся и потрепал сына по волосам. — Вот видишь, Эв, геройствуешь ради такого дела, значит, уже не педик и не писатель. Естество берет свое, парень. На этой нездоровой ноте разговор следовало бы и закончить, но Эва отчаянно нуждался в объяснении тому, что случилось на школьной парковке. Мысль о невероятном предательстве отца разрывала его на части, причиняя глубокую, почти что фантомную боль. — Почему ты не заступился за меня, пап? Почему не помог? Каждое слово давалось Эве с трудом. Голос задрожал от слез, которых не было. Рыдало что-то глубоко внутри. — Я видел, как ты стоял и смотрел. И двойка. Двойка сказал, что это ты подговорил его. Почему? Это ведь я, пап. Едва эти слова прозвучали, как Эва и сам понял ответ. Ответ, который упорно отказывался замечать. В глазах отца он попросту был никчемным рохлей. И догадка получила подтверждение. Взгляд Савы остекленел. Вцепившись левой рукой в руль, он повернулся к Эве и дал ему пощечину. И сделал это не прицельно или как-то особенно мощно, но все равно угодил в синяк, оставшийся после драки. — Это за то, что не дал сдачи и расхныкался. Ноешь и сейчас. — Хочешь стать писателем? — Так вот тебе материал, Эв. — И что же ты опишешь, маленький латентный гомик? Лед под ногами Эвы все-таки провалился, и он с головой нырнул в черную воду, поплыл к самому дну. Но не для того, чтобы умереть в беспросветной тьме, сотворенной воображением, а для того, чтобы выследить и убить монстра с лицом отца. — Я опишу твою смерть, папа, и буду смаковать каждую подробность, — подумал Эва. — Только сдохни при мне, пожалуйста, и тогда весь мир узнает, как ты умирал. Твои хрипы, слезы, я передам все. — И думать забудь о пляже на выходных, Эв, — будничным голосом добавил Сава. Эва был только рад этому. Ему не хотелось делить с отцом даже такое, казалось бы, безбрежное место, как пляж. На миг его захлестнула ничем не обоснованная уверенность, что зловещее пожелание вскоре исполнится. И он подумал, что и в таком случае не захотел бы узнать отца лучше.